2. На этом все и кончилось. Да и что еще тут было говорить? Армстронг с Ломбардом вместе отнесли недвижное тело Энтони Марстона в его комнату, где и оставили, закрыв его простыней с ног до головы. Когда они снова сошли вниз, остальные стояли, сбившись кучкой, и дрожали, хотя вечер был не холодный. Эмили Брент сказала: «Пора идти спать, поздно уже». Время было за полночь, предложение являлось вполне уместным. Но все мешкали, как будто боялись расстаться на ночь, ища защиты и утешения друг у друга. «Да, поспать все-таки надо», — произнес судья. «Я еще не убрал в столовой», — возразил Роджерс. «Утром уберете», — коротко ответил Ломбард. «А как ваша жена?» — спросил Армстронг. «Пойду посмотрю, сэр». Через минуту-другую он вернулся. «Спит. Точно ангел, сэр». «Хорошо», — сказал доктор. «Пусть спит, не будите». «Не буду, сэр. Только приберу в столовой, да проверю, заперто ли все на ночь, и сам лягу». И он пошел через холл в столовую. Остальные нехотя поплелись наверх. Будь это старый дом со скрипучими половицами, темными углами и массивными деревянными панелями на стенах, им стало бы жутко. Но в доме все просто кричало о современности. Нигде не было потемок, исключалась сама возможность существования сдвижных панелей и потайных дверей. Все заливал яркий электрический свет. Полы, мебель, окна — все было новенькое, с иголочки, все сверкало. В этом доме не было тайны. Здесь ничего нельзя было спрятать. В нем отсутствовала атмосфера. Но почему-то именно это пугало больше всего. На верхней площадке лестницы все пожелали друг другу спокойной ночи. Каждый вошел в свою комнату, и каждый, или каждая, автоматически, бессознательно повернул ключ, запирая свою дверь.